Брайан, но я забудь об этом, крошка. Она смотрела на меня, прикусив зубами нижнюю губу. Не могу я забыть. Я помню и все то. Ну, хорошо, тогда не старайся. Ох, непросто это, а ты постарайся. Какой ты, ирландец, суровый. А может, я просто не хочу оставаться в долгу? Тебе это в голову не приходит? Ведь это ты не дал тогда этому психу Доу Венцелю убить меня и сам получил пулю, черт возьми. Послушай, — сказал я, — забудь, наконец, об этом. Ничего ты мне не должна. В этот момент мне судорогой свело мышцы, и я весь изогнулся под веревками. Минуту не мог двинуться и лежал скрюченный. И вот она уже на коленях и, рыдая, развязывает узлы. А когда, наконец, я освободился, наслаждение было слишком велико. Прежде чем я смог спокойно сказать спасибо, некоторое время молча лежал на полу, постепенно приходя в себя. «Не понимаю, перед кем я притворялась?» — начала Лиза. И в то же мгновение оба мы услыхали звук открывающейся входной двери. Я быстрым жестом заставил ее отойти и прислушался. В соседнюю комнату с шумом вошел Флай. Он тяжело дышал, голос его дрожал от возбуждения. Я сразу же дозвонился до Большого Степа. «Черт побери, он едет сюда сам, слыхала ты? Сам!» «Черт побери, мы тут повеселимся!» «Этот уж все свое получит сполна, прямо здесь, минут через пять!» «Черт, сейчас я ему сообщу новости!» Он распахнул дверь и тут увидел меня, стоявшего во весь рост. Его отравленному мозгу понадобилось не менее 3 секунд, чтобы осознать опасность своего положения, и прежде чем он смог отреагировать, я уже дал ему в челюсть и сшиб с ног. Но я вложил в этот удар слишком много чувств. Флай был невелик, и я при своем росте явно переборщил. Он отлетел в другой конец комнаты, завалился на спину, еще раз перевернулся и обмяк, по подбородку стекала кровь, сквозь развороченную челюсть трудом пробивалось дыхание. У него за поясом я нашел свой пистолет и пошарил по его карману в поисках капсулы. Не найдя, внимательно общупал швы на его одежде, белье, проверил ботинки и все возможные места, куда он мог ее припрятать, но ее нигде не было. — Райан, Большой Степ! — забеспокоилась Лиза. — Помню, — кивнул я, — 5 минут. У меня оставалось еще 2. Я не мог позволить себе рисковать. Пора было уходить. Я встал и пристально на нее посмотрел. Он взял мою капсулу. Она мне нужна. Заметив усмешку в ее взгляде, я добавил, я не из этих. Помимо героина там было кое-что. Я постараюсь. Пробормотала она нерешительно. Окей, крошка, еще раз благодарю. Скажи Степетто Примо, что Флай надо мной изрядно потрудился. А ну-ка. Стой спокойно. Она поняла, что я собираюсь сделать, но все же не двинулась с места. Я осторожно ударил ее так, чтобы у Большого Степа не возникло подозрений по поводу того, что здесь происходило. Я аккуратно положил ее на пол и убрался восвоясь. Встречу с Питером Псом я назначил у Тони Бэя, и Питеру пришлось оставить свой газетный киоск под предлогом завтрака. Это оказалось очень разумным, потому что Питер сообщил мне, что Ньюболдер со Шмидтом перестали сторожить меня у моей квартиры, а выставили нового парня в штатском для слежки возле его киоска. И еще нескольких патрулировать квартал. Да, убийство — дело не шуточное, а я главный подозреваемый. — Ты совсем спятил, расходишь здесь днем, — сказал Пит. — У меня, приятель, нет другого выхода. — Послушай, ты не знаешь чего-нибудь про Пенни Степетто? А что я мог слышать? То же, что и другие. Они тебе это шьют. Да ты и сам знаешь. Но ты все же знаешь лучше. Ну, конечно, кивнул Пит. Но все же я небольшой степ. После гибели брата он совершенно помешался. Уверен, что это сделал ты. От того, что я слышу, кровь в жилах стынет. Можно я еще как-нибудь тебя вызову, Пит? Конечно. В любое время, когда захочешь. А ты пока расспрашивай. Наверняка кто-то в округе видел что-нибудь в день смерти Пенни. Ты же знаешь, ирландец, что в этом городе соседний квартал уже чужая территория. Здесь страх перед Степетто намного сильнее, чем любовь к тебе. Сейчас тут очень страшно. Но ты все же расспрашивай. Сам не высовывайся, но посмотри, что можно разузнать. Да ладно уж, постараюсь. А тебе самому чего больше хотелось? Попасться сперва Степетто или легавым? Я улыбнулся ему. Незаметный парень из газетного киоска, а сердце большое и благородное, и всегда готов помочь другу, попавшему в беду. Поощряется помощь в любом направлении, — ободрил я его. Он прояснул и достал сверток с бутербродом. — У тебя, дружок, я вижу, связи невелики. Я-то думал, что после прошлогоднего дела ты с полицией душа в душу живешь. Думал, они тебя за своего героя держат. Если тебя подозревают в убийстве, то все былые заслуги быстро забываются. Однажды они мне дали передышку, второй ждать не приходится. А это верно. А из дома тебе ничего не нужно? Да нет. Если мне приспичит, я всегда могу незаметно пробраться внутрь, но лучше все же держаться подальше. Так что, если что узнаешь, найди меня через Энди. Договорились. Я вытащил у него из кармана свежую газету. Это мне? Питер пес кивнул, улыбнулся и ушел. Я взял газету, кивнул на прощание Тоню Бэю, и прямо на ходу стал читать. Моей личности посвящена целая полоса. Неплохие паблисити. Вкратце там сообщалось следующее. При попытке задержания подозреваемого в убийстве произошло столкновение с его сообщниками. В результате потасовки четверо убиты и несколько человек ранены. Среди убитых Винсент Степетто, крошка Степ, Карл Хувер и Моу Грин, все из шайки известного гангстера Примо Степетто, большого Степа. Четвертый труп был опознан как некто Льюис Койн, адрес неизвестен. Остальные, участвовавшие в потасовке, скрылись, так же, как и ирландец Райан, подозреваемый в убийстве Фреда Пенни Степетто. В целом же сообщение было слишком туманным для уличной пальбы такого масштаба. Понять из него что-либо было нелегко. Я, с одной стороны, должен был стать жертвой братьев Степетто, а с другой был с ними заодно. Ведь они помогли мне избежать ареста. Никто даже не позаботился о том, чтобы концы с концами сходились хотя бы в этом сообщении. В заметке также сообщалось, что Карен Синклер получила тяжелое ранение и попала в больницу Бельвью. Она была названа секретаршей с Федеральной комиссией связи. Больше в газете не было решительно ничего. В хороший переплет я попал, нечего сказать. Все хотят меня убить, а я тем временем должен доставить какую-то государственную тайну кому-то, кто меня уж точно не отпустит по добру, по здорову. Ну, настоящая гангстерская жизнь. Я позвонил в больницу из небольшой забегаловки в районе 7-й авеню, представился корреспондентом Associated Press и поинтересовался у дежурной состоянием здоровья Карен Синклер. Дежурная оказалась в хорошем настроении и соединила меня с нужным этажом. Там мне сообщили, что Карен Синклер все еще в тяжелом состоянии, и к ней не пускают. Я поблагодарил и повесил трубку.